Глава 6. На безымянной планете. Вернувшись в пещеру, Тинкар легонько потряс Анаэну за плечо. Она застонала, сжалась в комок и снова провалилась в сон. Он посмотрел на нее, лежащую на жестком ложе из песка, на ее разодранные одежды, спутавшиеся рыжие волосы, лицо в подтеках засохшей крови. В ней не осталось ничего от той гордячки, с которой он познакомился на Терзине. «Женщины не созданы для войны и испытаний», — подумал он и снова встряхнул ее, на этот раз посильнее. Девушка с трудом открыла глаза, приподнялась. «Ах да, мы же потерпели кораблекрушение», — сонно протянула она. «Я уже и забыла. Дай-ка взглянуть на рану». Он наклонился над ней, осторожно раздвинул склеившиеся волосы. «Уже получше, нагноения нет. Ваш биогенол действительно отличное средство». «Ты уже снял шлем?» Она с интересом посмотрела на землянина. «Воздух кончился. Ночью, как только ты уснула. Нам надо добраться вон до той горы и любой ценой подать сигнал, если мы хотим, чтобы нас обнаружили. А с вулкана мы этого сделать не сможем. Когда твоя группа должна была вернуться на борт?» «Сегодня в полдень». «А я только вечером. Отсутствие сообщений их, конечно же, встревожит, но не следует надеяться на то, что спасатели вылетят до наступления ночи». «Тан вышлет все катера». «Любая планета Анаэна очень велика, даже если она, как эта, чуть поменьше Земли. Я возьму рюкзак и пойду впереди. Надеюсь, ты умеешь пользоваться фульгуратором. Вот возьми, я предпочитаю винтовку, на случай, если вдруг попадется съедобная дичь». Они спустились по совершенно отлогому склону и быстро добрались до леса, преодолев пояс густого кустарника. Деревья были очень высокими, их гладкие стволы тянули вверх ядовито-зеленые кроны. Между деревьев клубились буйные заросли. По стволам вились лианы. Тинкар в задумчивости остановился. «Не нравится мне это место. Здесь может прятаться кто угодно. А мы не имеем ни малейшего представления о фауне этой планеты. Не думаю, что тебе стоит напоминать, наша жизнь зависит от нашей ежесекундной бдительности». С фульгуратором на поясе и молекулярной пилой в руке он медленно зашагал вперед. Где-то вдалеке, в темноте леса, поднялся пронзительный крик. За ним послышалось отвратительное хихиканье. Тинкар остановился в нерешительности, не зная, как быть, входить под полог леса, здесь или дальше, потом пожал плечами. На близком расстоянии его фульгуратор мог остановить даже тираннозавра мелового периода. Он поднял пилу и срезал низкие ветви. Они продвигались довольно-таки быстро. Если вначале лес был густым, то потом поредел, поскольку кустарник не мог выжить в густой тени гигантов деревьев. Воздух нагрелся. Чем выше поднималось солнце, тем труднее становилось дышать. Сверху падали капли воды, мягкая мшистая почва чавкала под ногами. Слева от них, в полутени, тускло поблескивало болото. Не имея подходящих ориентиров, Тинкар проверял направление по компасу. Иногда плотно стоящие стволы напоминали колонны храма, посвященного неведомому божеству, влажному и свирепому. Путники проскальзывали меж стволов, покрытые отвратительными слизистыми лишайниками и мхами. Тинкар шел первым, все еще защищаемый скафандром, в котором уже появились прорехи от острых шипов кустарников предлесья, и размашистыми ударами ножа очищал стволы, чтобы его спутнице приходилось реже касаться мхов. На руках Анаэны уже появились крупные красные пятна аллергии. Внезапно их глазам открылось жуткое зрелище. Посреди лужайки торчал обожженный молнией скелет дерева. На земле, покрытой вышедшими из-под тени крон буйными травами, лежало изувеченное длинное тело, под которым растекалась громадная лужа крови. Четырехпалое животное в длину было не менее 10 метров. Змееобразное тело заканчивалось шипастым хвостом. Округлая голова была маленькой, пасть с двумя заостренными клыками, череп раскроен. Часть брюха, а также передние конечности отсутствовали. Кто-то уже всласть попировал. «Не млекопитающее, не рептилия», — спокойно сказал Анаэна. «Похоже, довольно опасное животное. Но тот, кто его прикончил, вероятно, еще более ужасен». «Следы, Тинкар». Он присел на корточки, чтобы рассмотреть их получше. Следы имели форму четырехлучевой звезды. Один палец неизвестного животного торчал вперед, два других — в стороны. Четвертый, самый короткий, смотрел назад. Гигантские когти на каждом пальце глубоко впечатались в мягкую землю. Тинкар распрямился, немного постоял, сделал шаг в сторону и сравнил свой след со следами чудовища. «Оно должно весить несколько тонн. Судя по длине шага, высота его равна нескольким метрам. Кстати, посмотри, как высоко обломаны ветви. Вероятно, животное двуногое, как хищные динозавры Земли. Удачливый хищник на суше может иметь лишь две формы — форму льва или форму тираннозавра. В любом другом случае животное должно охотиться в стае, как волки». «Не знала, что ты зоолог». «Это не первая моя дикая планета. Правда, есть и третий тип хищника, о котором я забыл. Человек. Пойдем. Если зверь еще поблизости, лучше с ним не встречаться. Как он живет в таком густом лесу?» Ответ на этот вопрос нашелся быстро. Новый поиск кустарников и свет, пробивающийся между стволами, возвестили о том, что лес кончился. Путники вышли на открытое место, по которому там и тут были разбросаны островки зарослей. Саванна тянулась почти до горы, к которой они направлялись. «Вследствие перспективы я решил, что лес тянется вплоть до потухшего вулкана, но это не так. Лучше ли это, хуже ли, даже не знаю». «Мне больше нравится равнина. По крайней мере, врага видно издалека». «Но и он нас заметит издали и сможет подготовить засаду. Поверь, Анаэна, нам надо удвоить бдительность». Конус вулкана был далеко, слишком далеко, чтобы надеяться на то, что они смогут добраться до него засветло. Они продвигались осторожно и потратили немало времени на переправу по бревну через речку. Речка кишела рыбами, свирепыми и плотоядными, о чем свидетельствовало множество лежавших на дне скелетов. Остановиться решили в полдень на небольшом холме. До сих пор им встречались лишь мелкие животные, хотя слева от себя, правда, довольно-таки далеко, они заметили стадо громадных зверей. Стараясь сберечь остатки концентратов, они быстро и скромно перекусили, после чего утолили жажду водой из ручья, предварительно простерилизованной. Анаэна чувствовала себя усталой, ее знобило. Тинкара беспокоило состояние девушки. Рана постепенно затягивалась, но он опасался, что причина озноба в ином. Наступил вечер, но до заветной цели было еще далеко. Тинкар остановился неподалеку от оврага и попытался найти надежное убежище. Не обнаружив ничего подходящего, он соорудил некое подобие хижины, сплетя между собой ветви пяти близко стоящих деревьев. Но разжечь огонь долго не решался. В конце концов он собрал перед входом в их импровизированное убежище большую кучу сушняка и сухой травы, которую в случае необходимости можно было воспламенить выстрелом из фульгуратора. Затем приготовил ложе для Анаэны, но растянулся на нем первым, велев разбудить его с наступлением темноты, и сразу же провалился в сон. Когда девушка разбудила его, стояла темная ночь. Ни одна из двух лун еще не взошла. «Ты не должна была позволять мне столько спать. Тебе это было необходимо. Я была на страже». Он едва удержался от ироничного комментария. В конце концов, ничего не случилось, и ему пришлось признать, что мужества, если и не опыта, у Анаэн хватает. «Как ты себя чувствуешь?» «Раскалывается голова. Думаю, у меня небольшая лихорадка». Он взял ее за руку, нащупал пульс и присвистнул. «Небольшая, говоришь?» 39, не меньше». Порывшись в рюкзаке, Тинкар вытащил коробку с самовпрыскиваемыми ампулами. «Судя по этикетке, это то, что тебе нужно. Протяни руку». «Да, я сама сделаю укол». «Не доверяешь?» Он протянул ей ампулу. «Я хотел посмотреть, что это. Си-126, общий антитоксин. Я боялась, что это Z3. «Лекарство последнего шанса. До этого мы еще не дошли. А теперь спать. Завтра будешь чувствовать себя уже лучше». Он уселся перед входом, держа фонарик и фульгуратор наготове. На востоке появились отблески перламутрового света, и из-за холмов поднялась серебристая луна. Тинкар долго смотрел на нее, не теряя бдительности. Вид луны был чужим, никак не напоминая игру теней древней спутницы Земли. Затем из-за горизонта появился второй спутник планеты, далекий, маленький, красноватый. Местность в свете двух лун стала хорошо просматриваться. Проявились высоты, зоны теней, склоны, на которых, словно волны, блестели мокрые кусты. Легкий звук заставил его обернуться. Анаяна вышла из хижины и уселась рядом. «Температура упала», — полголоса сообщила она. Он не ответил, одновременно смущенный и счастливый от того, что она сидит с ним бок о бок. Девушка долго молчала. «Красиво», — наконец сказала она. «Да, но мне было бы спокойнее, если бы в нескольких шагах стоял мой катер. Или же где-нибудь рядом сидела хотя бы пара гвардейцев». «Могу я задать тебе один вопрос?» «Да, нет, ступай в хижину». Тинкар уже стоял на ногах, сжимая в руке фульгуратор. «В чем дело? Ты что-то увидел?» «Вон там, позади деревьев». Она посмотрела в ночь. В неярком свете лун тени казались двойными и колышущимися. Метрах в 300 от них что-то двигалось. Одно из деревьев покачнулось, словно его задело огромное животное. «Тинкар? Да. Кто там?» «Откуда мне знать? Твой фульгуратор готов? Если эта тварь на нас нападет, дай мне выстрелить первым. У тебя хватит смелости?» «Надеюсь». «Тогда останешься здесь одна, а я спрячусь метрах в 20 вон за той скалой. Если животное направится в мою сторону, стреляй. Если пойдет в твою, не стреляй, пока я не крикну «огонь». Попробую садить ему заряд в бок». Он исчез в траве. Девушка устроилась поудобнее и принялась ждать. Больше никто не двигался. Она попыталась разглядеть Тинкара, но его не было видно. Землянин прижался к скале, слился с нею. Анаэна вновь перевела взгляд на рощицу. Зверь вышел на свет. Он был высотой в несколько метров и напоминал кенгуру. В памяти всплыли слова Тинкары. Хищник на суше может иметь лишь две формы. Форму льва или форму тираннозавра. Зверь приближался широкими прыжками, без спешки, но быстро, буквально пожирая пространство. Она увидела тугую морду на короткой, тонкой шее. Длинный хвост, ритмично бивший по траве. Оцепенев от ужаса, девушка отмечала ненужные подробности. Отблески луны на коже, игру света и тени, на внутренней поверхности лап. Порой чудовище наклонялось вперед, словно обнюхивая землю. Наконец оно застыло на месте, качая головой то влево, то вправо, на высоте 6 метров. В свете лун блестели белые острые клыки. Через какое-то время раскачивания головы прекратились. Глаза уставились на хижину. Зверь прыгнул вперед. Он рос в размерах с каждым шагом. Девушка замерла в ожидании подходящего момента для выстрела и падение на нее нескольких тонн живой плоти. «Анна, ко мне быстрее!» Она застыла на мгновение, которое показалось ей вечностью, и лишь когда сообщение мозга дошло до ног, рванула к скале, ощущая, как сотрясается земля под весом чудовища. Оно увидело ее, яростно взревело, вопль его походил на скрежет рвущегося металла. Тонкий синий луч прорезал воздух и застыл на шкуре зверя в тот самый момент, когда тот уже изготовился к новому прыжку. Монстр рухнул прямо на деревья, под которыми Тинкар соорудил подобие хижины. Стволы сломались с громким треском и рухнули. Хвост чудовища еще долго колотил по земле, разбрасывая комья травы и сломанные ветки. Наконец, всякое движение прекратилось. Тинкар был уже рядом с девушкой. «Не очень испугалась?» «Нет», — солгала она. «А я вот за тебя испугался. В какой-то момент я понял, что оно сожрет тебя, если я не выстрелю, и раздавит, если выстрелю. Надеюсь, завтра вечером на вершине мы будем в большей безопасности». Прислонившись к скале, они дожидались рассвета, и как только взошло солнце, осмотрели чудовище. «Тираннозавроид, но теплокровный, потому и отличается такой высокой подвижностью. Весьма объемный мозг, и вся эта гигантская машина смерти уничтожена пучком ионов». Ему не повезло напороться на третий и самый жуткий тип хищника — на человека. К несчастью, наш рюкзак с провизией находится теперь под ним. Где именно он лежал в хижине, не помнишь? Рядом с деревом. Тинкар наклонился. Ствол был сломан на высоте полуметра от земли. Между телом, упершимся в обломок ствола, и землей оставался узкий проход, в глубине которого виднелся рюкзак. Он подтянул его к себе при помощи ветки. О, повезло! Вооружившись молекулярной пилой, Тинкар приблизился к голове чудовища. Жуткую пасть украшали громадные клыки, желтоватые и блестящие. Он отпилил два самых крупных. «Держи, Анаэна, на память!» Она печально покачала головой. «Оставь их себе, Тинкар. Я не имею на них прав. Они принадлежат Иолии». Он протянул их ей. «Я отдаю их не женщине, а товарищу по сражению». «Еще хуже», — подумала она. Она удивилась собственной печали. В конце концов, что значил для нее этот горделивый планетянин? Он не принадлежал к ее народу. Когда его подобрал Тильзин, она чувствовала по отношению к нему то же, что и большинство галактиан. Зачем вешать себе на шею паразита? Тогда она с отвращением подчинилась приказу Тикнора завоевать его доверие, разговорить, выяснить, располагает ли Звездная гвардия Земной империи локаторами. Пообщавшись с бравым гвардейцем, она поняла, что планетяне такие же люди. Тинкар в ее глазах выглядел опасным, жестким, чужим, но трогательно одиноким. Однажды вечером она из сострадания пригласила его в гости. Оказалось, что землянин резко отличается от галактиан. Он не попытался извлечь выгоды из своего положения. Он пощадил ее тогда, когда и Тикнор не смог бы отменить казнь за преступление, которое у галактиан считалось непростительным вмешательством в ход дуэли. Она вспомнила вечер стыковки, его любезность, предупредительность, силу. В тот вечер девушка вернулась домой с затуманенной головой и впервые спросила себя, не слишком ли далеко она зашла в игре, не влюбилась ли сама. Полюбить планетянина. Конечно, прецеденты были, все знали историю матери Арены, но то был плохой пример. Ее отец не приспособился к жизни на корабле и в конце концов ушел, тайно, во время высадки на планете, где жили люди. Из-за своего происхождения Арена многое ощущала на себе, почти все галактиане принимали ее лишь наполовину. Анаэна возмутилась от мысли, что ее дети потом покраснела. Неужели она дошла до такого? Но здесь все обстояло по-другому. Тинкар был истинным мужчиной и не бросил бы ее в беде, будь он хоть 100 раз планетянином. Затем произошла эта дурацкая кража. Она без устали искала того идиота, который мог бы сотворить такое, но все ее поиски так ничего и не дали. Арена? Зачем ей идти на это? Ради ее партии авантюристов? Тогда их вожаки должны были быть в курсе случившегося, а если бы они завладели аппаратом, то не преминули бы воспользоваться преимуществом. Вероятно, на корабле действовала небольшая группа недовольных, занятых какой-то безобидной интригой. Тикнор тоже продолжил поиски, но чертежи исчезли в буквальном смысле бесследно. Быть может, они были на Франке вместе с похитителями? Чинкар нашел убежище у паломников. Вначале Анаэна надеялась, что он вернется. Он не вернулся. Она написала ему, но ответа так и не получила. Потом она узнала, что его часто видят в обществе Иолии. Этой невзрачной девочке, этой мышке в сером платье. Вот тогда-то Анаэна забеспокоилась. Связь Тинкара с Ареной или любой другой галактианкой ее особо не трогала. Она знала многих соотечественников и понимала, насколько отличается от них. Их любопытство по отношению к этому сильному и странному человеку быстро бы угасло. С Иолей все обстояло иначе. Анаэна считала ее блеклой и бесталантной, но не могла отрицать того, что эта девушка обладает терпением, нежностью, материнским инстинктом, качествами, которые могли легко покорить человека, заблудившегося в ином мире. Она попыталась встретиться с Тинкаром, но тот отказался ее принять, зато сейчас он находился в ее полном распоряжении. Но было уже слишком поздно. Если он дал слово Иоле к ней, Анаэне, он уже не вернется. В этом она была почти уверена. «Если мы выберемся отсюда, — подумала она, — и Тинкар женится на Иоле, я уйду в другой город. Мне будет слишком тяжело знать, что он рядом, через несколько переборок, но совершенно недостижим». Она посмотрела на него, осунувшегося, в рваном комбинезоне, с пробивающейся бородой и спутанными волосами. Он вырисовывался на фоне розового неба, высокий и стройный. Ей вдруг захотелось броситься к нему, спрятаться на его груди, признаться в том, что она его любит, и что все остальное ничего для нее не значит. «Когда снимемся с места?» — спросила она твердым и безразличным тоном. «Немедленно». Они быстро пересекли оставшуюся часть равнины и подошли к хаотическому лабиринту оврагов и каменных блоков у самого подножья потухшего вулкана. Тинкар удвоил бдительность. За любой скалой могла скрываться опасность, но им встречались лишь мелкие, безобидные животные, в основном травоядные. И однако же они едва не погибли. Тинкар шел чуть сзади, вцепившись в одну из лямок рюкзака. Анаэна прибавила шагу и вдруг в изумлении застыла на месте. Перед ней лежало несколько квадратных метров голой земли, усеянной правильными конусами, с полметра высотой. Конусы были того же светло-коричневого цвета, что и глина, на которой они стояли. Заканчивались эти сооружения совершенно правильными круглыми отверстиями. Анаэна постучала по одному из конусов ногой. Он был тверд, как металл, и издавал гулкий звук. Под ним была пустота. «Подожди, не трогай!» Предупреждение запоздало. Девушка уже ударила посильнее и пробила тонкую оболочку. Из-под нее с яростным гудением вырвалось насекомое и быстро поднялось вверх. Из других конусов выплеснулись потоки живых существ, слишком быстрых для того, чтобы их можно было разглядеть. Девушка бросилась к Тинкару и вдруг почувствовала в левом плече ужасное жжение. Ударив по плечу рукой, она раздавила ужалившее ее насекомое. Тинкар подскочил к ней, вскинул фульгуратор, включил его на самый широкий угол поражения и принялся поливать потоком лучей окружающее пространство. В едва видимом при ярком свете дня излучении заплясали красные звездочки. «Быстро покажи плечо!» Он бесцеремонно разорвал тонкую ткань, и Анаэна инстинктивно прижала лоскуты к груди. На нежной коже расплывалось воспаленное пятно, в центре которого прямо на глазах набухала красная точка. Он выхватил из рюкзака нейтрализующую яд ампулу и впрыснул лекарство. «Надеюсь, это подействует. Ты была неосторожна». Чинкар!» Он обернулся. Небо казалось черным от насекомых, которые все вылетали и вылетали из огромного многометрового конуса рядом с одной из скал. Он сунул ей в руку второй фульгуратор. «Твой фронт справа, я прикрываю слева». В течение нескольких минут, показавшихся им вечностью, они сражались с бесчисленным множеством опасных крылатых противников. Тинкар ужалили один раз, а Наэну еще дважды. Атака прекратилась только тогда, когда погибли последние из насекомых. Тинкар снова достал аптечку. У них осталось всего две ампулы с противоядием. Он вколол обе девушки, потом отвернулся и притворился, что делает укол себе. «Какой дьявол тебя оттолкнул? Вас там что, на Тильзине? Ничего не учат? На земле есть схожие существа, осы. Их укусы убивают человека так же верно, как и пуля. Ты разве не знал, что нельзя трогать то, что тебе неизвестно?» Тело девушки пронизывали приступы глухой боли, и она подумала: «Нашел время читать нравоучение». «Вперед! Пошли, пока можем двигаться», — скомандовал землянин. «Кто знает, может, нас хватит всего на несколько минут». И все же он остановился, подобрал с земли одно не очень обгоревшее насекомое и рассмотрел его. Сантиметра 4 длиной, 4 прозрачных крыла, 8 лапок, на конце острого брюшка колючее жало. «До этого мы не видели ничего, что походило бы на насекомого», — попыталась оправдаться Анаэна. «Как и ничего похожего на змей. Но на неизвестной планете может произойти что угодно». Он тут же прикусил губу. Его тело внезапно пронзила ужасная боль. «Пошли!» Они двинулись к приближающемуся склону. Анаэна удивилась тому, что она стала слишком часто обгонять Тинкара. Тот шел, согнувшись вдвое. «Но ведь его ужалили всего раз», — подумала она и присмотрелась к нему повнимательнее. Лицо побагровело, по лбу струился пот. «Что с тобой?» «Ничего, вперед!» Тело превратилось в сплошной комок боли, и силуэт девушки двигался перед Тинкаром в красном тумане. Ноги его слабели, и он переставлял их лишь за счет чудовищных усилий воли. Земли под подошвами он почти не чувствовал. Голова гудела и кружилась, и он подумал, что жить ему осталось недолго. Он остановился и рухнул на землю. Анаэна вскрикнула и попыталась его приподнять. «Тинкар!» «Думаю, мне конец», — с трудом вымолвил он. «Возьми рюкзак, поднимайся на вулкан и разожги сигнальный костер. Быть может, они тебя отыщут». «Я тебя не брошу». «Может, мне еще полегчает». «Я тебя догоню. Оставь мне красный фульгуратор». Зарядов в фульгураторе почти не осталось. «Тинкар, это я виноват!» «Пустяки!» — тихо сказал он. «Опасности профессии». Голова его упала на грудь, и он перестал шевелиться. Несколько мгновений Анаэна пребывала в нерешительности, раздираемой тревогой и угрызениями совести. Она убила его по собственной неосторожности. Девушка ринулась к рюкзаку, выхватила аптечку, открыла ее и побледнела. Отсек с сыворотками-противоядиями был пуст. А до этого он содержал всего 3 ампулы. «Он отдал мне все 3». Она в слезах склонилась над Тинкаром. Он дышал тяжело, с трудом хватая воздух открытым ртом. «Что делать? Что делать?» Она вновь порылась в аптечке. «Ага, стимулол». Анаэна ввела его 2 дозы и в отчаянии села рядом. «Как действует яд этих насекомых?» Она прислушалась к себе, пытаясь определить, как сыворотка борется с ядом. Она ощущала несильную боль во всех конечностях и суставах. Собственные движения казались ей неуверенными и нескоординированными. Уж не воздействует ли этот яд на нервную систему? Вдали, на самом горизонте, принялось черное пятно, сверкавшее в лучах солнца. «Помощь!» Она сорвала с себя платье, размахивала им над головой. Пятно продолжило путь по прямой и исчезло за горами. Они меня не заметили. Девушка принялась ждать. Тинкар не шевелился. Она соорудила из одежды и веток навес для того, чтобы прикрыть лицо спутника от солнца. День медленно подходил к концу. Хуже Тинкару не становилось, но в сознании он не приходил. Пульс у него был сильный и медленный, губы время от времени шевелились, бормоча непонятные слова. Она подкатила к нему несколько камней, для начала убедившись, что под ними никто не прячется, и устроила невысокий барьер вокруг распростертого на земле тела. Ей хотелось накрыть его плоскими камнями, но из суеверия она отказалась от этого намерения. Это слишком походило бы на могилу. Солнце спустилось за горизонт. С вечером пришла прохлада. Анаэна собрала сушняк, разожгла несколько костров по кругу и устало присела на камень. Тинкар бормотал какие-то непонятные слова. Девушка вдруг обрадовалась. Ему стало лучше. И тут же ее охватило отчаяние. Он бредил. «Нет, не убивай его. Никогда. Я не смогу, сержант, не смогу прыгнуть так далеко. Где ты, мама? Я не знал, что это так трудно — убить человека, который смотрит тебе в лицо. Это же кошка, только она и выжила. Иди сюда, Мурлыка, мы готовы погибнуть ради славы империи. Иолия, Иолия, я не достоин тебя, у меня руки по локоть в крови, Иолия, красной крови, такой же красный, как волосы Анаэны. Иолия, она украла мои чертежи. Я ее люблю, но у нее голова в крови. Где ты, Анаэна? Я отдал тебе ампулы. Она положила руку на его пылающий лоб. «Я здесь, Тинкар, здесь, с тобой». Он медленно покачал головой из стороны в сторону. «Не оставайся здесь. Поднимись на гору, подай сигнал. Нет, не подавай, они все тут разбомбят, империя. Знали бы вы, сколько их я убил. Они не здесь, но у них нет лиц». Он забился в конвульсиях, попытался привстать, но снова повалился на землю. Она ломала себе руки от бессилия. Тинкар опять впал в забытье. Ночь вступала в свои права, и девушка подумала о прошлой ночи, как об утерянном рае. Ту ночь он был здоров и силен, крепко стоял на ногах. Был ее надеждой и опорой. Она продрогла и снова натянула на себя платье. Она была измождена и сходила с ума от тревоги, но заставила себя поесть. Начало ночи прошло спокойно. Они расположились на пригорке, покрытом травой и мелким кустарником. Травоядным здесь было нечего делать, а потому сюда не влекло и хищников. Те, судя по всему, охотились внизу, в богатой саванне. Но после восхода обеих лун по равнине разнеслось завывание невидимых во тьме тварей. Оно долго прокатывалось вдали, во мраке, потом стало приближаться. Девушка настороженно вскочила на ноги. Один фульгуратор в руке, второй за поясом. Послышался треск сломанных веток. Сквозь кустарники пронеслось какое-то животное. Анаэна едва успела разглядеть грациозное тело, удаляющегося мягкими прыжками зверя. «Дичь! Теперь должны пройти и охотники». Они не замедлили проявиться. Низкие тени, прижавшиеся к земле, быстро продвигались вперед в движении, которое напоминало и бег, и ползание. Девушка насчитала их с два десятка, но, к счастью, они не обратили на нее ни малейшего внимания. Со вздохом облегчения Анаэна снова села на камень, борясь со сном и спрашивая себя, не пора ли принять стимулол. Она решила приберечь его для Тинкара и принялась расхаживать взад и вперед, дыша влажным ночным воздухом. Завывания возобновились. Теперь она слышала их совсем рядом. Охота оказалась неудачной. Дичь ускользнула, и хищники возвращались туда, где заметили другого зверя. Девушка вздрогнула и несколькими выстрелами из фульгуратора разожгла новые костры. Звери застыли на почтительном расстоянии. и она смогла их рассмотреть. Длиной они были около 2 метров, с короткими лапами, змееобразным, покрытым черной шерстью телом. Круглая голова заканчивалась продолговатой, как у земных гавиалов, мордой. Из огромной пасти выглядывали длинные зубы. Самый крупный зверь, вожак, медленно приблизился к огню. Анаэна приготовилась стрелять. Животное остановилось в нескольких метрах от пламени. Подняло голову, открыв белую глотку, и пронзительно завыло. Издали ему ответили таким же воем. Зверь опять завыл, и Анаэна выстрелила. Животное рухнуло на землю. Остальные хищники бросились на него, раздирая теплую плоть когтями и зубами. В надежде выиграть время, она выстрелила еще 2 раза и убила 2 хищников. Но подкрепление прибывало. В кустах шуршали тела. Вскоре их окружило уже около 100 зверей, скопившихся за огненным кольцом. Их зубы поблескивали, хвосты яростно колотили по земле. Вскоре хищники осмелели, они делали рывки вперед, отпрыгивали назад, ползали по земле. «Пока пламя горит, — подумала она, — большой опасности нет. Потом...» У нее мелькнула ироничная мысль. Победа не пойдет зверю на пользу, так как ее протеины могут оказаться смертельным ядом для хищников. Она оценила скудные запасы дерева, упрекнула себя в том, что не собрала больше, и подбросила в затухавший костер тяжелую ветвь. Та вспыхнула, разбросала сноп искр, затрещала, занялась огнем. Готовый к прыжку зверь затаился. Она могла стрелять, пока у нее не иссякнут заряды, но предпочла этого не делать. Что будет, если она не перебьет их всех? И что будет завтра, если завтра, конечно, настанет? Пока не догорят все костры, время еще есть. Только бы она смогла продержаться до зари. Эти хищники явно ночные животные. Днем они с Тинкаром встречали лишь травоядных. Вдруг ей пришла в голову спасительная мысль. Кустарник вокруг был сухим. Если его поджечь, то, быть может, зверье разбежится. Она вынула из костра головешку и бросила ее в темноту. Недолет, ветка задымилась и погасла. Анаэна бросила 2-ю, радостно вскрикнула, увидев, что огонь охватил траву, пополз к кустам. Один из кустов запылал, словно факел. Это ее едва не погубило. Оказавшись между 2 огней, звери выбрали наименьшее зло и бросились вперед. Девушка пристрелила почти всех тварей, но паре хищников удалось перескочить через огненный барьер. Анаэна отступила, споткнулась о камень, опрокинулась на спину. Один из хищников промахнулся, перелетел через нее и рухнул прямо в огонь с другой стороны. Потом выскочил и с ревом бросился прочь. Вскочив на ноги, девушка пристрелила 2-го зверя. Мало-помалу запасы сушняка подходили к концу, и до зари было еще далеко. Анаэна с отчаянием подумала, что спасти их может лишь чудо. И более горькой, чем мысль о собственной смерти, показалась ей мысль о том, что она не сумела защитить Тинкара. 2 костра превратились в кучу углей. Вскоре в ее оборонительном кольце откроются приличные бреши. Угли подернутся белым налетом пепла. Их накал потускнеет, нетерпеливое зверье приблизится. Вон один из хищников уже улегся рядом с затухающим костром, словно оценивая его жар. Зевнул, открыв черную пасть. «Гранаты, Анаэна!» Вздрогнув от неожиданности, девушка обернулась. Тинкар полулежал, опершись на камни. «Гранаты! Как она могла забыть о них? А ведь видела их на дне рюкзака!» «Иди сюда, брось одну вон в ту группу. Я слишком слаб, чтобы сделать это. И сразу падай на землю под защиту стены!» Девушка схватила гранату, прикинула ее вес, вырвала чеку, бросила снаряд и упала рядом с Тинкаром. Взрыв поразил ее своей силой. Над ними со свистом пролетели комья земли и камни. Что-то с хлюпающим ударом упало к ее ногам. Кусок плоти с обрывком шкуры. Она рывком вскочила на ноги. Звери в беспорядке отступили. На месте падения гранаты валялись разорванные тела, некоторые из них слабо подрагивали. Анаэна взяла вторую гранату, бросила ее как можно дальше, но на этот раз только присела. Увидев вспышку багрового пламени, девушка почувствовала на своем запястье руку, которая бессильно тянула ее назад. Она все же упала на землю. «Идиотка! Хочешь, чтобы тебя убило осколком?» Словно в подтверждение его слов, кусочек металла с жужжанием отрикошетил от камней и исчез в темноте. «Они уходят!» Анаэна в выступлении принялась плясать, радуясь победе и воскрешению Тинкара. Потом рухнула на камни и разрыдалась. Реакция была сильной и короткой. Вскоре она успокоилась и смогла заняться своим спутником. «Как ты себя чувствуешь?» «Еще ощущаю некоторую слабость. В остальном все хорошо. Порой сводит ноги, но это пустяки. А ты?» «Я... лучше некуда. Но если бы ты умер, Тинкар, ты отдал мне всю сыворотку. Зачем ты это сделал?» «В гвардии, если ранен товарищ, то помощь оказывается ему. Женщина в подобных походах тоже раненый». «Благородно с твоей стороны». Анаэна почему-то почувствовала себя оскорбленной. «Но знаешь ли, мне уже доводилось бывать с исследовательской миссией на различных планетах. Пусть вчера вечером я и совершила непростительную глупость. Поверь мне, твоя Иолия...» «Иолия не моя. Я не сомневаюсь в твоей храбрости. Я крайне признателен тебе за то, что ты осталась охранять меня. Даже если это больше смахивало на безумие. Думаю, Иолия поступила бы так же, хотя, вероятно, и с меньшим успехом. Помоги мне встать. Я голодный». «Держи, вот рюкзак с провизией. У нас осталось всего ничего. Обо мне не думай, я уже поела. Что будем делать, когда пища закончится?» «Попробуй местное мясо или фрукты, если найдем. Каков будет результат, сказать не могу». «Как только подумаю обо всех инструментах для анализа, которые остались на катерах. Кстати, вчера вечером я видела катер, летевший внизу, далеко-далеко. Я подавала сигналы. Но меня не заметили». «Они, несомненно, вернутся. Чем быстрее мы поставим флаг или что-то вроде этого на вершине горы, тем будет лучше. Помоги-ка, я попробую идти». Он сделал несколько неуверенных шагов, опираясь на ее плечо, потом бессильно опустился на землю. «Иди вперед. Я не могу тебя оставить одного. Днем нам мало угрожает. Я пойду короткими переходами. Не знаю, что за яд у этих насекомых, но я чувствую себя таким слабым, словно у меня высосали половину крови. Где наши боеприпасы?» Анаэна протянула ему оружие. Он проверил его при слабом свете умирающего огня. Скривился. «В одном два заряда, в другом шесть. Скорее бы нас подобрали, не то мне придется изготовить лук и стрелы». Они двинулись в путь с первыми лучами зари. Тинкар шел с трудом, но к его радости и удивлению по мере продвижения усталость скорее уходила, нежели усиливалась. Тем не менее, он отправил Анаэну вперед и догнал ее только после полудня. Склоны старого вулкана были не очень крутыми, но их загромождали каменные блоки, между которыми росли густые кустарники, нередко встречались и овраги. На ночь они устроились под навесом старой, изъеденной эрозией скалы. Крышей им служил древний застывший поток лавы. Вокруг поблескивали сколы обсидиана. «Ну вот, будет из чего изготавливать наконечники стрел, если нас вовремя не отыщут», — пошутил он. «Наступает вечер, пора разжигать костер». Они собрали на крохотной площадке большую кучу сушняка и стволов мелких деревьев, и вскоре в ночи весело вспыхнуло пламя. «Теперь я настроен оптимистично, Анаэна. Помню, перед стартом я сказал патриарху, что собираюсь начать разведку прямо под точкой расположения Тильзина. Это несколько сужает площадь поисков. А то, что ты видела катер, доказывает одно — этот район обследуют». Она вдруг спросила. «Ты любишь Иолию?» Он посмотрел на нее с любопытством. «Не знаю. Думаю, да. Ты уже дал ей слово? Нет. А что? Ничего. Просто хотела знать. А Арена? Думаю, я ее никогда не любил. Но мне в тот момент был нужен хоть кто-то. Я ее забавлял. Она поддерживала меня морально. Мы квиты. После этих слов они надолго замолчали. Затем Тинкар встал. «Я подежурю первым. Иди спать». «Нет, дежурить должна я», — возразила Анаэна. «Я меньше устала». «Я разбужу тебя, как только почувствую утомление. Иди». Он уселся, прислонился к скале, и именно в этом положении его застигла вспышка света. Луч ударил с неба, пробежал по склону и застыл на нем. Тинкар вскочил и замахал руками, крича: «Анаэна, они здесь! Они здесь!» Девушка подбежала к нему уже через пару секунд. «Спасены! Мы спасены!» Она вдруг бросилась ему на шею, пылко обняла. Он осторожно высвободился. На платформу приземлился маленький черный катер. «Твои друзья-паломники», — заметила Анаэна. Дверь распахнулась. На землю спрыгнула легкая фигурка и со всех ног рванула к ним. «Иолия!» Девушка подбежала к Тинкару. «О, Тинкар, я так молилась, чтобы тебя нашли! Уже собиралась возвращаться в лагерь, когда заметила ваш костер!» По ее лицу текли слезы. Она едва держалась на ногах. Тинкару даже пришлось приобнять ее, чтобы не упала. «Я повсюду искала тебя. С того самого дня, когда ты не вернулся. Ничего, даже обломков нигде не нашли. Вероятно, остались под лавой вулкана. Но как так вышло, что обе группы потерпели аварию в одном и том же месте?» Он коротко рассказал, что случилось. Иолия повернулась к Анаэне, в глазах ее пылал гнев. «Так это из-за вас он едва не погиб». «Иолия, она тоже спасла мне жизнь». «А сколько раз спас ее ты?» Тинкар вынужден был повысить голос. По возможности он собирался сохранить дружбу как одной девушки, так и другой. «Хватит уже сводить счеты. Это не приводит ни к чему хорошему, разве что к ссорам. Возьми Анаэну на борт, доставь в лагерь и возвращайся за мной». «Нет, вначале я доставлю тебя. Она может и подождать». «Этот мир слишком опасен для девушки». «Ты сам не совсем еще оправился от тяжелой болезни». «Что ж, мне знаком этот тип катеров. Он может забрать всех троих, если лагерь не слишком далеко. Но придется немного потесниться». «В 300 километрах отсюда». «Летим». «Не раньше, чем я кое-что проясню». Иолия повернулась к Анаэне. «Благодарю вас за то, что помогли Тинкару. Но все же напоминаю вам, что он вскоре должен на мне жениться». «Ты же говорил, что не дал еще ей слова, Тинкар». В голосе галактианки звучал упрек. «А эта женщина?» «Я ничего ей не обещал, Анна. Но...» Он умолк, окончательно запутавшись. «Тинкар полагал, что это я выкрала чертежи локаторов и ушел к вам из чувства досады. Теперь он знает, что я здесь ни при чем, и это все меняет. Вам понятно?» «Он вас не любит. Он сам мне сказал...» Иолия испустила стон раненого животного. «Это правда, Тинкар? Ты меня не любишь?» «Довольно!» — рявкнул он. «Нет, ничего подобного я Анаэне не говорил. Я даже сказал ей, что мы должны пожениться». «С сожалением, ты сказал это слишком поздно, чтобы...» «Да чтоб вас обеих задрали дьяволы космоса! Хватит уже драться за мою персону! Быть может, мое мнение тоже что-то еще значит? Я люблю вас обеих. Или ни одну из вас. Сам еще не знаю. Я вымотан. Если так будет продолжаться, вам некому будет спорить», — добавил он, опускаясь на землю. «Прости меня», — взмолилась Иолия. «Пойдем, я помогу тебе забраться в катер». Поддерживаемый обеими девушками, он поднялся в летательный аппарат, рухнул в кресло и заснул. Проснувшись, Тинкар обнаружил, что лежит на кровати. Вместо металлического свода над ним нависал светло-зеленый пластиковый потолок. Он с любопытством осмотрелся. Его поместили в огромную палатку, Сквозь треугольное отверстие входа виднелось несколько деревьев. Склон и очищенная от кустарника площадка, по которой двигались машины. Мимо двери, не останавливаясь, прошли несколько мужчин. Тинкар оделся, благо его комбинезон лежал рядом на металлическом стуле, и вышел из палатки. Было еще очень рано. Солнце едва показалось из-за холмов на востоке. «Неужели я так долго спал? Я чувствую себя совершенно отдохнувшим», — сказал он про себя. К нему подошел один из мужчин, врач Стильзина. «Ну и как вы после трех суток сна?» «Я проспал трое суток». «Вы были так измотаны, что мы вкатили вам изрядную долю снотворного. Вы нуждались именно во сне». «А как она, Эна?» «Еще не проснулась». Тинкар уселся на поваленное дерево, слабость все еще ощущалась. Кроме врача, все в лагере носили строгую одежду паломников. Стало быть, добровольная сегрегация поддерживалась даже при высадке на планету. Но что здесь делал врач-галактианин? Среди минионитов хватало компетентных докторов. Мужчина словно прочел его мысли. «Я нахожусь здесь по просьбе Тикнора и Патриарха, но не для того, чтобы лечить вас. Мои коллеги прекрасно справляются с этим и без меня. Мне поручено узнать у вас, что случилось. Та, на которой хотел бы вас видеть, и как можно скорее». «Где он?» «В нашем лагере в 200 километрах отсюда, рядом с вулканом». Врач удалился, и Тинкар вновь погрузился в свои мысли. Он был смущен, более того, потерял уверенность. Будущее выглядело слишком сложным. Любил ли он Анаэну и Олию? Или обеих вместе, как он заявил при их встрече? Он и сам не знал этого. За время долгого пребывания среди паломников молодая галактианка постепенно выветрилась из его памяти, по крайней мере, он так считал. Но несколько суток, проведенных на опасной планете, показали ему, что это не так. И однако же у него была и Оля. В гвардии не поощряли самоанализа, и хотя за последние месяцы он не единожды задавался вопросом, как будет жить дальше, пока что он в себе так и не разобрался. Однако часть его существа желала спокойной жизни рядом с Иолией. Жизни спокойной, но, разумеется, не без приключений. Он знал, что обретет в ее лице спутницу, верную, невинную и нежную, но другая его часть, та самая, которую его товарищи прозвали Тинкаром-дьяволом, тянуло его к Анаэне. С ней его существование превратилось бы в ежедневное сражение. Возможно, это была бы битва характеров, но зато какая жизнь! Он колебался, и, будучи привычным к принятию решений быстрых и безапелляционных, страдал от того, злился на обеих девушек. «Идеалом было бы, — размечтался он, — иметь под рукой Анаэну на время тяжелых испытаний, а Иолию на периоды спокойствия. Но он знал, что ни та, ни другая не согласятся с таким разделом. Он отбросил ненужные мысли и задумался над тем, что будет делать после возвращения на борт. Разумеется, он мог бы и дальше жить у паломников, но в этом случае ему пришлось бы жениться на Иолии. Дело зашло слишком далеко. Или же вернуться в свою квартирку, которая, как ему сказала галактианка, все еще ждала его. Злость, вызванная кражей чертежей, давно улетучилась. После недавней Одиссеи его примут вновь. При необходимости он даже сможет восстановить чертежи, отдать их Тикнору. Но примут ли его? Да и считали ли его вообще там когда-либо своим? Быть может, в момент стыковки? С другой стороны, если он женится на Анаэне... К тому времени, когда из палатки вышла галактианка, он еще ничего не решил. Перенесенные испытания, казалось, прошли для Анаэны бесследно, только на лбу ее виднелся небольшой шрам. Она вновь стала сама собой, племянницей Тикнора, руководителем отдела по борьбе с Мпфифи. Девушка с улыбкой подошла к нему, и он встал. «Ну что, Тинкар, как ты себя чувствуешь?» В ее голосе прозвучала нотка тревоги. И от этого ему почему-то стало радостно на душе. «Прелестно. А ты?» «Замечательно. Готова начать все сначала». Ее бахвальство ему не понравилось. «И снова бить ногами по гнезду», — съязвил он. Лицо ее посуровило. «Сколько раз ты будешь напоминать мне об этой глупости?» «Я не хотел тебя оскорбить, Анна. Любой может допустить ошибку. Главное, не повторять ее». Она снова расплылась в улыбке. «Прости, это была моя первая оплошность на планете». «Надеюсь, и последняя. Ну, оставим эту тему. Полагаю, ты отправляешься в свой лагерь?» «Да и ты тоже». «Я еще ничего не решил». «Послушай, это твое добровольное изгнание абсурдно. Уверяю, в городе у тебя больше не возникнет ни малейших неприятностей. Я сама позабочусь об этом. И потом, я хочу, чтобы ты всегда был рядом со мной». «Что касается первой части твоих планов, то защититься я способен и сам. Относительно второй, повторюсь, я еще ничего не решил». «Ты нужен нам. Тан намерен поручить тебе оборону города». «И мне обязательно до этого покидать анклав? Люди едва ли станут подчиняться паломнику». «Я не паломник. К тому же планетянину они станут подчиняться с еще меньшей охотой». «Ты перестанешь быть планетянином, как только передашь нам локаторы». «Разве их у вас еще нет?» «Я уже говорила тебе, что это не мы украли твои чертежи. Я сказала тебе это в тот момент, когда думала, что нам не выжить. И у меня не было ни малейшей причины лгать тебе. Повторяю это тебе еще раз, Тинкар, последний». Она побагровела от гнева. «Хорошо, но и это не обязывает меня уходить из анклава. Мне там уютнее, чем у вас. Анна, ваша цивилизация мне чужда». «А цивилизация полумонахов ближе. Тинкар-гвардеец среди монахов. Скажи лучше, что ты меня не любишь». «Не знаю. Полагаю, в вечер стыковки я тебя любил, но с тех пор немало воды утекло». «А главное, появилась эта серая мышка, святая недотрога Иолия, маленькая грязная паломница, Тинкар-герой, соблазненный девицей, не знающий ничего, кроме своих молитв». «Замолчи. Не тебе ее судить. И потом, не забывай, что это она нас спасла». «Это было проще простого, на удобном сиденье катера». «И после 30 часов непрерывных поисков, 30 часов без сна, со слезящимися от усталости глазами, без устали вглядывающимися в джунгли, в горы, в саванну». «Я бы сделала то же самое. И я охраняла твой сон, когда нас окружили хищники. Я знаю это. Ты спас меня дважды», — вдруг сказала она с нежностью. «Я тоже это знаю. И никогда не забуду. Но разве ты не видишь, что испытания связали нас неразрывными узами? Подумай обо всем том, что мы могли бы совершить вдвоем. Когда разгорится война с Мпфифи, твоя помощь будет неоценимой. Через несколько лет ты сможешь стать Тикнором. Городам придется тесно сотрудничать, а во главе их должен стоять человек решительный, умелый, привыкший командовать. Таким человеком можешь стать ты, Тинкар. Ты можешь встать во главе всего звездного народа». «А ты спрашивала себя когда-нибудь, желаю ли я этого? Поверь, я вас вовсе не презираю, но все же я планетянин. Да, я люблю космос, но я родился на одной из планет, а не где-то между ними. Мне иногда нужно ощущать твердую землю под ногами, небо над головой, чувствовать ветер, видеть облака, траву, которая стелется под моими ступнями». «Я и не знала, что ты поэт», — насмешливо произнесла она. «И что, кстати, у тебя под ногами сейчас? Конечно же, не трава. Наши друзья-паломники тщательно очистили место лагеря, очистили до самой земли. Что тебе мешает высаживаться на планету каждый раз, когда у тебя возникает подобное желание? Планет хватает». «Что ты видишь во мне, Анна? Того человека, каким я и являюсь? Или же образ, сотворенный тобой и не соответствующий действительности? Я прошел военную подготовку, но я не гений-стратег, а, может быть, ты видишь во мне инструмент для достижения своей мечты о могуществе? Что я для тебя? Возможный спутник или инструмент? Мне надоело, что меня подталкивают то к одному, то к другому. Отдай локатор, Тинкар. Обучи полицию, Тинкар. Будь мне пьедесталом, Тинкар. С меня довольно». «Мы подобрали тебя, когда я плавал в космосе. Это неправда. Вы помогли не человеку, вы подобрали рабочий инструмент. Одни лишь паломники ничего от меня не требовали, даже перехода в их религию. О, нет, они более хитрые. Женим его на одной из наших девушек, а уж потом... Замолчи, я не хочу ссориться с тобой. Дай мне подумать. Но если я приду к вам, то заруби себе это на носу, вовсе не в качестве инструмента для каких-то целей. Ни для тебя, ни для других. Хорошо, я поняла. Ступай к своей дурочке. В конце концов, ты прав. Мне будет любопытно взглянуть, что выйдет из крещения планетянина с самкой паломников. Он яростно тряхнул ее за руку. «Ты не соображаешь, что говоришь. Будь ты мужчина, я... Отпусти меня!» Ее глаза сверкали яростью и злобой. «Вот, кстати, и она, ступай к ней!» Анаэна вырвалась и пошла навстречу Иолии, преградила ей путь. Тинкар замер на месте, не зная, как быть. Девушки быстро обменялись парой-тройкой, потом в утреннем воздухе сухо щелкнула пощечина. Анаэна быстрыми шагами направилась к вертолету. Тинкар бросился к Иолии. Та в недоумении держалась за покрасневшую щеку. «О, Тинкар, почему она это сделала?» — прошептала она. «Пустяки, Иолия, пустяки». Он обнял ее, почувствовал молодое тело под грубой тканью платья, и его вдруг переполнила внезапная нежность. В один миг он принял решение. «Ты выйдешь за меня, Иолия?» Он почувствовал ее дрожь. «Да, Тинкар», — тихо сказала она.